Я за расчленение Германии, но я хотел бы обдумать вопрос о расчленении Пруссии. Я также за отделение Баварии и других провинций от Германии. Предложение Черчилля прозвучало несколько неожиданно, и в зале воцарилось молчание. Снова заговорил Рузвельт. «Чтобы стимулировать нашу дискуссию, — заявил он, — я хотел бы изложить составленный мною лично 2 месяца назад план расчленения Германии на 5 государств. Я хотел бы подчеркнуть, — перебил Черчилль, — что корень зла Германии — Пруссия». Рузвельт одобрительно кивнул и продолжал. «Желательно, чтобы мы сначала имели перед собой картину в целом, а потом уже говорили об отдельных компонентах. По моему мнению, Пруссия должна быть по возможности ослаблена и уменьшена в своих размерах. Она должна составлять первую самостоятельную часть Германии. Во вторую самостоятельную часть должны быть включены Ганновер и северо-западные районы Германии. Третья часть – Саксония и район Лейпцига, четвертая часть – Гессенская провинция, Дармштадт, Кассель и районы, расположенные к югу от Рейна, а также старые города Вестфалии. Пятая часть – Бавария, Баден и Вюртемберг. Каждая из этих 5 частей будет представлять собой независимое государство. Кроме того, из состава Германии должны быть выделены районы Кильского канала и Гамбурга. Этими районами должны будут управлять Объединенные нации или 4 державы. Рурская и Саарская области должны быть поставлены под контроль либо Объединенных наций, либо попечителей всей Европы. Вот мое предложение. Я должен предупредить, что оно является лишь ориентировочным. В обстановке тех дней, когда еще почти вся Европа находилась под фашистской пятой, предложение Рузвельта о расчленении Германии звучало как-то нереально. К тому же сразу возникло сомнение, можно ли в середине 20 века заставить немецкий народ примириться с возрождением карликовых государств времен курфюрстов. Не слишком ли смело решил перекроить карту Германии американский президент? Но Черчилль, этот опытный и хитрый политик, как будто поддерживал идеи Рузвельта. «Вы изложили полный короб всякой всячины», — сказал он, обращаясь к президенту. «Я считаю, что существует 2 вопроса. Один — разрушительный, а другой — конструктивный. У меня 2 идеи. Первая — это изоляция Пруссии от остальной Германии. Вторая — это отделение южных провинций Германии, Баварии, Бадена, Вюртемберга, Палатината от Саара до Саксонии включительно. Палатинат — административный район Оберпфальц на границе с Чехословакией. Я держал бы Пруссию в жестких условиях. Я считаю, что южные провинции легко оторвать от Пруссии и включить в Дунайскую федерацию. Люди, живущие в Дунайском бассейне, не являются причиной войны. Во всяком случае, с пруссаками я поступил бы гораздо более сурово, чем с остальными немцами. Южные немцы не начнут новой войны. Эти рассуждения Черчилля вносили новый элемент в вопрос о судьбе Германии. Выступая за расчленение Германии и подавление Пруссии, он в то же время клонил дело к созданию некоего нового образования наподобие лоскутной габсбургской монархии. Именно так можно было понять смысл его рассуждений насчет Дунайской федерации. Само собой разумеется, что по мысли британского премьера такая федерация должна была находиться под контролем западных держав и изолировать Советский Союз от Западной Европы. Этот план явно перекликался с идеей самого Черчилля о высадке англо-американских войск на Балканах с целью опередить русских в Юго-Восточной Европе. Сталин весьма отрицательно воспринял этот план. «Мне не нравится план новых объединений государств», сказал он ледяным тоном.